И капитан Ван Хорн сделал замечание своему помощнику за то, что тот не чистит и не смазывает своего оружия. Затем Ван Хорн с издевкой спросил Боркмана, сколько стаканчиков тот сегодня пропустил, и не этим ли объясняется его неудачная стрельба. Боркман объяснил, что у него был приступ лихорадки, и Ван Хорн удержал сомнение при себе. Но несколько минут спустя, усевшись в тени контрбизани и взяв на руки Джерри, поделился с ним своими соображениями. «Прямо беда с ним, Джерри, и все из-за шнапса», — объяснял капитан Ван Хорн. «Черт побери, я из-за этого должен нести свои вахты и добрую половину его, а он, говорит, лихорадка. Не верь, Джерри, все это шнапс, самый обыкновенный шнапс, а он хороший моряк, Джерри, когда трезв. Но когда напьется, становится полуумным, голова у него идет кругом. Человек ходит дурак дураком, в шторм храпит, в мертвый штиль страдает от бессонницы. Джерри, ты еще только вступаешь в мир на своих четырех бархатных лапках. Так послушайся совета опытного моряка и не прикасайся к шнапсу. Верь мне, Джерри, мой мальчик, послушайся своего отца, от водки добра не увидишь». После этого капитан Ван Хорн оставил Джерри на палубе выслеживать дикую собаку, а сам спустился в крохотную каюту и глотнул из бутылки, к которой прикладывался Боркман. Выслеживание дикой собаки превратилось в забаву, во всяком случае для Джерри. Он никогда не злобствовал и сейчас наслаждался от души. Кроме того, эта игра преисполняла его восхитительным сознанием собственной силы, так как дикая собака все время от него удирала. Поскольку дело касалось собак, Джерри был героем на палубе Эринджа. Ему не пришло в голову осведомиться, приятно ли его поведение дикой собаки. А по правде сказать, это существо по его вине влачило жалкое существование. Когда Джерри находился на палубе, дикарка не смела отойти дальше, чем на несколько футов от своего логовища, и пребывала в страхе и трепете перед толстым щенком, который не боялся ее рычания. Под вечер Джерри, еще разок проучив дикую собаку, пробежал на корму и нашел там шкипера. Тот сидел, поджав ноги на палубе, прислонившись спиной к низким поручням, и рассеянно глядел на море. Джерри понюхал его голую икру. Не то чтобы он хотел проверить, его ли это нога, а просто ему нравился запах, и, кроме того, он видел в этом своего рода дружеское приветствие. Но Ван Хорн не обратил на него внимания и по-прежнему глядел вдаль. Он даже не заметил щенка. Джерри положил морду на колени шкипера и долго и пристально смотрел ему в лицо. Теперь же шкипер его заметил и был приятно растроган, но не подал вида и продолжал сидеть неподвижно. Джерри решил испробовать новый способ. Шкипер опирался локтем о колено, рука его лениво свешивалась вниз. В полураскрытую руку Джерри по самые глаза засунул свою мягкую золотистую мордочку и застыл в такой позе. Ему не видно было, как вспыхнули у шкипера глаза. Взгляд его оторвался от моря и обратился на щенка. Джерри еще минуту стоял, не шевелясь, а затем громко засопел. Шкипер не выдержал и от души расхохотался. А Джерри в приливе любви прижал свои шелковые уши, греясь в лучах улыбки Бога. И смех шкипера заставил Джерри бешено завилять хвостом. Полураскрытая рука сомкнулась в твердом пожатии, затем рука стала его качать из стороны в сторону с такой силой, что Джерри едва устоял на ногах. Джерри блаженствовал. Нет, мало того, он был в экстазе. Он знал, что в грубом пожатии не было гнева, и оно не грозило опасности. Это была та же игра, какую он, бывало, забавлялся с Майклом. И иногда он играл так и с Бидди, и любовно возился с ней. А в исключительных случаях сам мистер Хаген ласково его тормошил. Для Джерри эта игра была полна глубокого смысла. Когда Ван Хорн стал сильнее его раскачивать, Джерри сердито зарычал и рычал все громче и громче по мере того, как усиливалась встряска. Но это была игра.